Эрианор. Удивительно, но я была рада видеть этих двух поганцев, основательно взбудораживших мою душу, даже несмотря на раздражение от их нахального поведения. Интересно, чем порадует сегодня? Могла собой гордиться. Невозмутимость, хоть и давалась нелегко, но мы с гормонами пришли к консенсусу. И они нехотя успокоились, вняв глазу разума. В кои-то веки, чтоб вот так сразу. А вот вежливость и учтивость братьев обескуражили. Неужели проняла моя пламенная речь феминистке, обрушенная на провожавшего Йена? Да ладно, не может быть. Я же заметила, как вы разглядывали ту чертову шнуровку. И зуб даю. Знаю, какие мысли при этом крутились в ваших головах. Извинение Светлого вообще вогнало в ступор. Решили поиграть джентльменов, что ли? Неужели так стрялось заполучить меня? Чего такие, прямо скажем, радикальные перемены? Оказалось, сюрпризы только начинались. Приглашение Йена на прогулку по Мирана вымело последние остатки недоверия, а упоминание о ярмарке чуть не заставило восторженно взвизгнуть. Вовремя взяла себя в руки. Боже мой, я увижу нормально город, да еще и ярмарка. Там же будет множество всяких интересных вещей. Да и вообще, я, как и большинство женщин, шопинг любила. В умеренных количествах, правда. Черт, Йен за такое роскошное свидание готова даже позволить немножко вольностей. Вы же с братом угадали мое желание. Однако он все испортил, заигнувшись о парке. Зачем им разговор наедине? Чего хотят? Опять пикантные игры, вопросы и ответы? Или я где-то прокололась, сама того не зная, и мне устроят допрос с пристрастием? Погруженная в тревожные мысли, позволила Оллеру вести себя на середину зала и обнять. Звучал местный аналог медленного вальса. «Эрин, ты чего так испугалась?» Мягкий голос выдернул из напряженной задумчивости. «Правда, не будем лезть. Мы умеем учитывать прошлые ошибки», — с усмешкой добавил темный. «А?» — глянула на него и спросила совсем не то, что вертелось на языке. «Ваше высочество!» «Оллер!» — перебил он. «Что, простите?» «Так, надо срочно брать себя в руки, Эрин, а то наломаешь дров. Ну чего так переполошилось-то? Может, начнут уверять в серьезных намерениях, а не выпытывать подробности жизни настоящей владелицы этого тела?» «Оллер! Эрин!» — терпеливо повторил принц. «Мы же договорились. Ты называешь меня по имени». «Хорошо, Оллер. Ради бога, мне несложно и даже проще не ломать языка титулы. Скажите, а почему вы решили завтра пойти со мной оба, а не по отдельности пригласить?» «Понимаю, глупый вопрос, и, может, даже не стоило его задавать здесь и сейчас. Но не молчать же, да? А то, когда темный так смотрит, мне начинает казаться, что в его взгляде мелькает что-то подозрительно похожее на нежность. Оно мне надо?» «А почему нет?» Он склонил голову. «По-моему, втроем веселее гулять». «Так, Оллер притворяется, что не понимает, что я имела в виду. В свете того, о чем поведал Кайл насчет тройственных союзов, мне жизненно важно знать, что эти двое задумали. Я же спать спокойно не смогу». «Если правильно понимаю, замуж я выйду за кого-то одного из вас», решила не юлить. Все равно никогда не умела плести словесные кружева, говорить намеками да двусмысленными фразами. А вот ответ хулиганистого высочества поверг в нервные переживания почище, чем их заявление о прогулке в парке и предстоящем серьезном разговоре. «Ты делаешь такой вывод, потому что в прошлые разы так было?» Голос темного приобрел те самые вкрадчивые мягкие интонации, от которых мои гормоны отказывались сотрудничать со здравым смыслом и переходили в партию разбуженного либидо. «Всем спать, я сказала. Инстинктам слова не давали». Жестко натянув вожжи, я смело взглянула в эти бездонные золотистые омуты, на дне которых плескалось откровенное веселье. «Вы же с Йеном сами говорили про проклятие, которое может снять только женитьба на разноцветной». Я сдвинула брови. Довольная улыбка чеширского кота на физиономии Оллера подтвердила мои худшие подозрения. Кажется, братцы спелись. Когда, черт их раздери, успели? Эрин, давай обсудим эту тему чуть позже и все вместе, ладно? Темная бровь выгнулась, поскольку она касается Йена. В парке? Тут же ухватилась я за объяснение их просьбе о прогулке. Нет, он покачал головой. Хотя, тут же добавил темный с очень хитрым видом, но договорить не успел или не захотел. К моему разочарованию музыка закончилась, и пришлось вернуться к Йену. Идти с ними в парк не хотелось. И даже не из-за того, что господа наследники запросто могли нарушить собственное слово. Они же принцы, им все можно. Беспокоил их возможный интерес к моей скромной персоне, выходящей за рамки чисто горизонтальной плоскости. Я же толком не продумала легенду для Эрианор Ласгален, чтоб на Кайла Чихс и Котой напали за равнодушие к жизни дочери. «Ну что, пойдем пройдемся?» – предложил Йен, и сердце предательски дрогнуло, провалившись в желудок. «Так, ладно, хватит мандражировать. Ну, не арестуют же меня в самом деле, даже если вскроются обстоятельства моего появления в Оймере». Я храбро кивнула, цапнув с подноса проходившего мимо слуги бокал. Горло пересохло от волнения, а каркать, как ворона, не хотелось. Итак, голос с хрипотцой от природы. Однако мы успели сделать всего несколько шагов к выходу из зала. Дорогу нам преградил этот, как его там, помощник Неолона, в общем. «Ваше высочество, Леоноссе», он церемонно поклонился сначала принцам, потом мне. «Леди Тонвуд хотела бы переговорить с вами». И мужик посмотрел на меня. Я только и успела раскрыть рот, как раздался слаженный хор очень решительных голосов братьев. «Нет!» Нахмурилась, бросив на них поочередно взгляд, хотя маски мешали разглядеть толком выражение лиц. Поджатые губы и прищуренные глаза говорили о том, что принцы не намерены никуда меня отпускать с Неолоной. «С чего вдруг такая забота, а? Не съест же эта леди прямо тут, на вечере?» Я любезно улыбнулась невозмутимому помощнику и протараторила. «Да, конечно, я подойду туда, где мы встречались в прошлый раз. Спасибо!» И, ухватив обескураженных моей выходкой принцев, под локти резво потащила их в другую сторону, к окну, полускрытому бархатной портьерой. И плевать, как это выглядит со стороны. «Эрин!» — первым опомнился Йен и дернул руку, но я держала крепко. «Эрин, что ты творишь? Никуда ты не пойдешь одна, слышишь?» «Ой, сколько раздражения, скажите, пожалуйста. Боишься, что сломают игрушку, что ли, светлый?» Я остановилась у подоконника, поставила пустой бокал. Когда успела выпить, не помню. И развернулась к возмущенно сопевшим принцам. Чуть не уперла руки в бока по давней привычке, но вовремя стиснула пальцы и напомнила себе, что я на балу, где деревенские замашки не приветствуются. «У нас с леди Тонвуд остался неоконченный разговор», — как можно спокойнее ответила я, стараясь сдержать рычащие нотки. «И мне бы хотелось поставить в нем точку». «Ты не останешься с ней наедине», — как попугай повторил за братом Оллер и скрестил руки на груди. И так категорично прозвучало почти приказ. Раньше надо было дергаться, дорогие мои, когда эта дамочка жила со свету прежних разноцветных. «Придется!» — хотя челюсти свело от злости, получилось сказать это ровным голосом. «Она не будет при вас разговаривать». «С каких пор у тебя секреты с Неолоной?» «Ого, я слышу угрозу Олли!» «Она раньше никогда не общалась с разноцветными». Я не удержалась от шпильки. «Потому что они мешали ей подобраться к вам, ваше высочество, или к вашему брату?» С изрядным ехидством поинтересовалась, насмешливо улыбнувшись. «И да, до каких пор распорядительница собирается устранять разноцветных, пока не состарится, что ли?» Хотела пошутить, а судя по серьезным физиономиям, затронула больную тему. «А ведь и верно. Сколько девушек до меня умерло уже? И на что надеялась Неолона, убирая их? Неужели еще какое-то ограничение существует. Улыбка пропала с моего лица. Так, похоже, я знаю, у кого можно поспрашивать, правда, не факт, что мне ответят правду. Но я ведь всегда могу и у принцев потом уточнить, так? Им-то врать нет никакого резона. «Почему ты решила, что это она их устраняла?» — напряженным голосом спросил Йен, сверля меня прокурорским взглядом. «Она сама тебе сказала?» «А кому, кроме леди, это выгодно?» — удивилась я. «Сами же сказали о ее проклятии». «Стоп! Этот разговор может затянуться надолго, а распорядительница будет не слишком довольна, если я задержусь». «Так, ладно, ваше высочество, меня ждут». Я попыталась пройти мимо них, да только кто мне даст. Эрин, рука Оллера переградила путь, ухватив меня за талию и водворив обратно к окну. Вы меня отпускаете, а я рассказываю, о чем мы говорили. Идея пришла в голову сразу, как только вспомнила, что братьев очень интересовала тема нашего с распорядительницей общения. И потом идем в парк беседовать, о чем вы там хотели. Мы идем все вместе. «Ты разговариваешь с Неолоной, а мы будем наблюдать поблизости», – твердо заявил Йен. «И это не обсуждается, Айрин, если хочешь все-таки согласиться на ее просьбу». «Да что такое? Ну, не зарежет же она меня в самом деле. И это с каких-то кищей я вижу во взглядах высочеств одинаковую тревогу и решимость все сделать так, как говорят. Задавать глупый вопрос, по какому праву они пытаются диктовать мне, что делать не стало». Вариантов ответа множество. Они принцы, им от проклятия надо избавиться, и жизненно необходимо, чтобы я живой дожила до обряда. Сами не наигрались еще, но где-то в глубине души мне понравилось, как они пытались оградить меня от Неолоны. Параноики, честное слово. Подумалось, и я чуть не улыбнулась, растеряв воинственность. Опыт подсказывал, так на мимолетное увлечение не смотрят, и не проявляют беспокойства настолько сильно. Но осторожность нашептывала, что не стоит увлекаться. Все это пронеслось в голове за считанные секунды. Но принцы ждали ответа. Я вздохнула и кивнула. «Хорошо», — кротко отозвалась. «С другой стороны, все равно в парк собирались. Чего туда-сюда ходить? Только не идите слишком открыто за мной», — уточнила на всякий случай. «Вы же знаете, куда я пойду?» Вопросительно глянула, дождалась кивков, мысленно похихикала над не слишком довольными физиономиями братцев и прошла мимо. Как хорошо, что не приходится ни с кем вежливо раскланиваться и расшаркиваться. На меня смотрели, да, меня обсуждали, но я никого из присутствующих не знала и пока не горела желанием заводить знакомство. Сначала надо разобраться в своих проблемах, а потом уже дружбу налаживать. А то, кто знает, найду подружку, привыкну к спокойной и размеренной жизни. И что-нибудь как случится, да и по всяким историческим хроникам вывела железную аксиому. При дворе бабы сплошной гадюшник, особенно если в правителях симпатичный мужик. А тут целых два, и холостые. И кроме меня никто не может претендовать на них. Какая уж тут дружба, и Неолона тому яркий пример. «Так, дорогая, давай-ка подумаем, в каком ключе общаться с распорядительницей. Дурочку из себя строить уже не получится. Но и слишком умную тоже не стоит, дабы не возбудить подозрений. У 18-летних жизненного опыта нет, тем более в отношениях с мужчинами. Надо это помнить. Ни Алона, ни принцы слюни не распустят от милого личика и третьего размера бюста». Значит, держимся средней линии поведения. От сотрудничества совершенно точно отказаться придется, ибо ничего хорошего леди Тонвуд мне предложить не сможет. Побег не катит, запасного плацдарма, куда приземлиться, у меня в Оймере нет. Лучше я разберусь с заморочками вокруг женитьбы принцев и буду решать сама, что делать. До беседки, где в прошлый раз общалась с распорядительницей, дошла быстро. Зачем оттягивать неприятный момент? Мне еще с братьями разговаривать. Подозреваю, что там беседа в разы волнительнее выйдет. Во всех смыслах. Резко выдохнула, разгладила юбку, дала себе мысленный подзатыльник и постаралась не думать о том, что где-то поблизости торчат предметы моих нервных дум и наблюдают за мной и Неалоной. Кстати, она уже ждала, нетерпеливо постукивая пальцем по столешнице. «Добрый вечер!» Я вежливо улыбнулась и присела в реверансе. «Простите, их высочество задержали!» Я подбавила в голос виноватых ноток. Неалона негромко хмыкнула. Я присела на скамейку и уставилась на нее. Мне тут же подвинули уже написанную записку. «Ты подумала о моем предложении?» Я наморщила лоб, усиленно изображая работу мысли. «Подумала», — медленно ответила, тщательно подбирая слова. «Видите ли, миледи, при всем моем желании я не смогу согласиться», — посмотрела прямо на нее. «Вы же понимаете, независимо от моего желания, принцы будут делать то, что им хочется. Главное помнить, что они тоже где-то тут и мои слова слышат». Неалона поджала губы и настрочила на листке ответ. «Я дала тебе возможность выбирать правила. Ты можешь этим воспользоваться». Моя улыбка стала шире. «Так ведь их высочество тоже сами выбирают. Разве нет?» И ресничками так хлоп-хлоп. И вздох, длинный и грустный. «И потом, мое сопротивление ничего значить не будет», пробормотала чистую правду. Оно их только раздразнит больше. Мужчины же охотники, по сути. Сказала и запнулась. Благовоспитанные девушки 18 лет такие подробности о мужской психологии знать не могут, Эрин Балда. Осторожно покосилась на Неалону, заметила высоко поднятые брови и поспешно добавила. «Так в книжках пишут». Объяснение нашлось быстро. «Ведь наверняка в Мирана тоже есть те, кто сочиняет для барышень сентиментальные романы. А предполагается, что в той глуши, где я росла, времени для чтения было много». Неалона усмехнулась, и я продолжила, не дав ей возможности ответить. «И потом, миледи, мне некуда идти». Вот теперь грусть была непритворной. «Денег нет, родственников и друзей тоже нет. Да искать меня будут», – пожала плечами. «Так что, простите, наверное, не получится». Распорядительница помолчала, похлопала пальцами по губам. Потом взяла перо и набросала пару строк. «Ладно, девочка, играй. И мальчики пусть порезвятся, за вами любопытно наблюдать. Они тебе уже сказали, как именно хотят провести день? Вдвоем или по отдельности?» Вот тут бы благовоспитанной девице смутиться и покраснеть. Но я понадеялась на темноту. Ну, не умею по заказу краснеть. Рассказывать Неалоне о планах на завтра уж точно не буду. «Еще нет», — я улыбнулась и слово хлопнула ресницами. «Мы пока просто потанцевали, и все». Леди Тонвуд хмыкнула, собрала листочки и отпила из бокала, стоявшего на столе. Надо понимать, аудиенция закончена. Несколько мгновений лихорадочно соображала, спрашивать Неалону. Нет, лучше принца все-таки. Эта леди, если что-то заподозрит, неизвестно, что выкинет, а мне лишние тревоги совсем ни к чему. Поэтому решила промолчать. Не прощаясь, Неалона развернулась и пошла по дорожке, а я вдруг поняла, что в горле пересохло, и очень хочется его промочить. Покосилась на бокал. Леди Тонвуд из него при мне пила. Я видела, как она проглотила вино. Обряд состояться должен, поэтому до него мне за свою жизнь опасаться не стоит. Но пить-то хочется ужасно. Два танца и разговоры с каждой секундой жажда становилась все сильнее. Я прикусила губу, гипнотизируя бокал, потом решилась и взяла его, поднеся ко рту. Глоток прохладного фруктового вина показался просто божественным. И я успела сделать еще один, пока не раздался возмущенный голос Йена. «Ирианор, Эрихова потроха, поставь немедленно обратно!» «Да ладно, она тоже пробовала из него». Я поспешно отставила бокал, жажду все равно утолила на ближайшее время. «И ничего со мной не сделается до последнего вечера игры». «Ты так в этом уверена?» Мюллер подошел к столу, взял злополучный бокал и просто выбросил в кусты. Раздался тихий звон. «Ладно, ребята, сами хотели поговорить». Я посмотрела на него и спросила. Все разноцветные умирали после обряда, правда? Надеюсь, не попала пальцем в небо и не пропалилась в очередной раз. Правда, подтвердил негромко Оллер, не сводя с меня пристального взгляда. Но это еще ничего не значит, Эрин, и не смей даже думать, что с тобой что-то случится. Об этом потом, сиятельный мой. Я ответила ему таким же взглядом и тихо спросила. Сколько их было, Оллер, разноцветных? Красноречивое молчание могло говорить о том, что я задала вопрос не по теме. Это знал каждый житель Мирана. Или о том, что рыжий тянет с ответом потому, что мне он может очень не понравиться. Да, впрочем, все равно. Всегда могу отделаться объяснениями, что жила не в столице и не считала, сколько раз тут похороны случались.